изысканная вишня со сливками и орехами, 600 граммов вишен, 3 столовые ложки мелко нарубленных ядер грецких орехов, 2 столовые ложки меда, половина стакана сливок. Вишни перебрать, промыть, удалить косточки, сливки взбить, полить вишни медом и перемешать. Украсить готовый салат взбитыми сливками и посыпать рубленными орехами.